Глава 16. Тот, кто недавно совсем называл любимой и единственной, сидел в кресле в метрах в трех от меня, распростертый на какой-то кушетке. Его глаза смотрели с брезгливой неприязнью, и дракон в полном спокойствии наблюдал, как его подручный еще раз напоследок заехал мне по лицу пятерней, наверное, чтобы я наверняка уже отчетливо осознала, с кем говорю. «Дрянная человечка! Неблагодарная девка!» Вот вам и речь влюбленного в вас до безумия высшего существа. Или у него и правда с мозгами выверт случился, не выдержал, так сказать, вынужденной разлуки со своей 700-летней мечтой. Как следует обдумать эту мысль не успела. Видно, она очень уж явно отразилась на моем лице, вот и получила по нему снова. «Тебе честь оказали, жалкая никчемная мелочь, а ты хвостом начала во все стороны крутить!» «Зачем же на все четыре ваши драконьи конечности передо мной пали, если я такая дрянь и мелочь? Лично я не помню, чтобы чешую восторженно поднимала и хвостом мела именно перед вами». Рот не успела закрыть, как по нему и получила. И тот гад, что хлестал, похоже, разбил мне губу. Одна радость, что зубы остались на месте. «И из-за такой дряни я унижался перед повелителем демонов!» — вскипел Орелгон. «Признавался ему, что имею слабость. Просил!» «Я унижался! И перед кем?» «Выкуп за тебя немыслимых размеров предлагал!» «А в итоге что?» Мне тоже было интересно, что там у них произошло, пока я на земле была. Оттого и замерла, и дыхание затаило, и слушала, открыв рот. Правда, открылся он мне, потому что губы катастрофически опухли, и особенно нижние, онемели и отяжелели. «Меня со всем демоническим почтением выдворили из Вулкании, а мою пару отдали какому-то молокососу 300-летнему. Они думают, им это пройдет даром? Вздумали совсем ни во что не ставить драконов. Армию привели в готовность, как страшно!» Он разговаривал сам с собой. Это было понятно, и что я для него теперь ничего не значила тоже. Но ведь похитили же меня по его приказу. Зачем? На этот вопрос дракон ответил мне сам. «Ты теперь порченная, конечно. Метка на твоем теле уравняла с другими бабами. Но я сделаю тебя своей женой из принципа, и клеймо это демоново выжгу напрочь». «Это как?» В ужасе распахнулись мои глаза, так как представили раскаленный пыточный пруд, прижимаемый к моему позвоночнику. «Сразу после свадебного ритуала распластаю тебя, заковав цепями, дрянь, и с жаром от перенесенного унижения подышу на твою хрупкую спинку!» — глумливо сообщил он мне. «Изжарить решили!» — охнула я, живейшим образом представляя, как корчилась бы в агонии. «Если выживешь, станешь моей второй женой, малявка!» Захохотал дракон, жмуря желтые глаза от удовольствия, предвкушая видеть в скором времени угольки, оставшиеся от такой маленькой меня. «А что скажет общество?» Понимала, что надеяться на законы этого мира не приходится, но попыталась защищаться хоть так. «Меня осудили бы, быть может, если развелся бы в итоге с Мариней и моей супругой. Все же она из благородной драконьей семьи, мы в браке 300 лет, и принесла мне двоих сыновей». И тут Орелгон вскипел снова. «А ведь я собирался отказаться от нее из-за тебя, дрянь, а ты не оценила, ты! Я же на все готов был пойти, на все!» «Чем хвалитесь? Тоже мне геройство. С каких пор предательство близкого и дорогого существа считается благородным поступком? И ради чего собирались сделать это? Ради похоти!» «Заткни ее, Регол!» — рыкнул своему слуге. И в следующий миг раздался хлопок, боль обожгла правое ухо. И я перестала им слышать. И тут появилось новое действующее лицо. В комнату вошел еще один мужчина. «Отец, у нас гости!» Слово «гости» произнес с особым выражением, и я догадалась, что меня пытаются спасти, вырвать из этого кошмара. «Кто? Жертен?» И сердце заныло и задергалось овечьим хвостиком, а метка на позвоночнике отозвалась чуть ощутимым теплом. «Мы их ждали, не правда ли? Скажи, чтобы демонов проводили в зал переговоров. Сейчас и я туда подойду. Да, и сразу передай их магу, что разговаривать с ним буду, если оденет ошейник, блокирующий его магическую силу. Иначе никак не получится». «А что с ней делать?» — подал голос мой учитель. «Оттащи в подвал. Там закрой, чтобы не смогла сбежать». Вот так я очутилась в комнате, похожей на каменный мешок. В ней не было окна, а только узкая щель под самым потолком, через которую проникал серый свет. В одном ее углу обнаружила скамью в две широкие доски, а в другом кучу соломы. Присмотрелась, а над желтеющей копной в стене что-то свисало. Подошла посмотреть, так и было. На стене крепились цепи с наручниками. «И как теперь быть?» Тихонько всхлипнула, понимая, что теперь уж точно попала по полной программе. Только первые слезы выступили из глаз, как сразу же стало тепло в спине. Что это было? Откликалась связь? Жертьен чувствовал меня? Он знал, что я заплакала. От этих мыслей спокойнее не стало, но пришло ощущение, что была не одна в темнице. И еще появилась надежда на спасение. Призрачная, но возникла. Я прошла к нарам, чтобы присесть. Дальше пошли многие часы ожидания. Или мне показалось, что время растянулось. Так или иначе, а сидеть и дожидаться своей участи оказалось очень сложно. Даже просто сохранять неподвижную позу, не говоря уже про разошедшиеся нервы. В итоге успела извертеться и сменить множество неудобных положений, когда из-за низкой громоздкой дверью послышался лязг, а потом та со скрипом ржавых петель отворилась. И тут же ко мне в темницу втолкнули Жертьена. Я от неожиданности вскочила, но приблизиться к демону не дал грозный предупреждающий окрик. «Сидеть! А тебе стоять!» — орал толстый коротышка, которого не сразу рассмотрела за спиной мага. Тут я заметила, что на тени были наручники, а на шее странный светящийся серо-голубым светом ошейник. И тут же в каменной клетке стало совсем тесно. Вошли сразу трое крупных мужчин. Они-то и заставили демона опуститься на колени на ту самую солому в углу комнаты. Дальше повозились немного с цепями, сковывая ими руки моего любимого. Сделали свое черное дело, крякнули удовлетворенно и затопали на выход. С ними покинул нас и коротышка, коротко хохотнув в мою сторону. И все это время Жертьен, не отрываясь, смотрел на меня. Что выражал этот взгляд, могла догадаться, но в нем было все же много всего, и оно так перемешалось. Однозначно демон гневался на пленивших его драконов, на свое бессилие оказать им сейчас сопротивление, на меня за легкомыслие. Еще в его глазах было много боли. Не телесно, я на нем не видела никаких повреждений. Переживал, значит, так остро произошедшее с нами. Но еще ощутила в его взгляде боязнь за меня. Она лишь на миг проскочила, а потом Тиен спрятал ее в глубине синих глаз. А мне довольно бодро сказал. «Допелась, милая! Доигралась, земных шалостей не прекратив! Я тебя сколько раз предупреждал, чтобы рот не открывала! И знала же уже, как твои песни на многих из нас действуют!» «А можно было быть более откровенным? Все секретничали, постоянно чего-то не договаривали. Могли бы прямо сказать, этот козел чешуйчатый есть презренный негодяй, собравшийся ради похоти бросить жену и двоих детей. Что вы пытались меня от него оградить? Что чуть войну из-за этого с драконами не развязали? Стратеги, чтоб вас!» Тут я как очнулась от нахлынувшей обиды на обвинение и вспомнила, что мы ругались, находясь в очень скверном положении и, возможно, в последний раз. «Что же теперь будет, Жертьен?» Из глаз сами собой полились слезы. «Милая, ты реветь вздумала?» «Нет, чтобы пожалел, а этот демон поддел меня». «Не узнаю свою малышку. Всегда такая храбрая была, да безрассудства. Иди-ка лучше ко мне. Я, как видишь, сам к тебе приблизиться никак не могу». Я послушно поднялась с нары и приблизилась. Оказалось, цепи были так на нем закреплены, что демон даже в полный рост не смог бы подняться. «Стой! Не садись на камни! Лучше ко мне на ноги! Вот так!» «Я тебя обниму?» Спросил, прежде чем опустить свои скованные руки, как одеть их мне на голову. А потом обнял с нежностью. «Тиен, а почему они тебя посадили со мной в одну темницу? У них других свободных казематов не оказалось, или...» Договорить не смогла, ком в горле не позволил. «Догадливая ты моя!» Грустно выдохнул он мне в висок. «Я выпросил своей покорностью возможность увидеться с тобой». «Договаривай, Жертьен. Вот сейчас совсем неуместны недомолвки и обман во благо. Что задумал сделать с нами этот червяк с крыльями?» «Мы пришли к соглашению, что я стану совсем покорным, а он тогда не станет выжигать мою метку у тебя на спине». «Не поняла. А зачем тогда все? На кой я ему с твоей меткой?» «Или... Постой. Она может исчезнуть. И в каком случае это произойдет? Я резко повернулась в кольце его рук, чтобы лучше видеть лицо и особенно глаза демона. Что для этого должно произойти? То, что я думаю? Выговорить слова, что мой любимый должен был погибнуть, не хватило сил. Что ты так испугалась, маленькая? Не все еще потеряно. На границе стоит Мартей со своими боевыми ребятами. Дарминг отправил жесткое послание правителю страны. А меня сюда сопровождал Бонлинг, и он обязательно передаст братьям, что здесь происходит. Так что отчаиваться рано, милая. Ох, Жертьен, почему это все произошло? Почему именно тогда, когда я так хочу быть с тобой, любимый? Потому что ты не доверяла мне. Потому что я был ослом. Это ты сейчас сказала о своем нежелании связывать со мной свою судьбу? О том, что упрям не менее тебя, дорогая. Вбил себе в голову, что гордость потерять стать зависимым от женщины. От любой женщины, Иринис. Так сам себя убедил в этом за столько-то лет, что... Представь, я даже магические способности использовал, чтобы противостоять тебе, то есть твоему обаянию, красоте, чувству юмора. Вот снова зубы-то мне заговаривать не надо, коснулась губами его волевого подбородка. Так прямо и скажи, что изо всех возможных и немалых сил сопротивлялся зову демонической природы. Но в моем случае ничего не помогло. И знаешь почему? Что так удивленно смотришь? Да, я знаю ответ. Попроси меня его тебе сказать. «Разрешаешь себя поцеловать?» — хитро скосил на меня глаза. Я разрешила. И мы целовались жарко и долго, настолько, что в себя пришли только тогда, когда демон с силой дернул руками. От ярости, что они сдерживали его распалившуюся страсть к его единственно желанной женщине. Цепи мерзко звякнули, а мы пришли в себя. «Вампиры всех миров!» Заскрипел зубами белобрысый маг, пытаясь снова загнать глубже в себя вожделение, взрывом его накрывшее. «Извини, малыш, я сейчас абсолютно лишен магии, этот ошейник. Он ее блокирует, и перед тобой сейчас всего лишь обычный демон. Не извиняйся, я тоже голову потеряла от твоих поцелуев. И ты совсем и не обычный демон, ты мой любимый демон. Вот, еще ты влюбленный в меня демон». «Ты неисправимая, Иринис!» Засмеялся он тихо в уголок моих губ, а потом принялся их снова целовать. Наши поцелуи в следующий раз были прерваны скрипом дверных петель. Вот оно как. Так увлеклись, что не услышали звука открываемых запоров. Или это я не расслышала, а Тен просто не захотел отвлекаться от приятного занятия. Но как только он увидел, кто вошел в нашу камеру на этот раз, так и весь напрягся и посерьезнее. А еще шепнул мне, чтобы немедленно спряталась за его спиной. «Кого я вижу?» С таким возгласом предстала перед нами статная красавица в одеждах цвета правящего дома этой страны. О да, я много успела узнать из книг, когда готовилась к своему школьному заданию. «Сам Жертьен ван Лагон пожаловал в страну драконов!» «И что же не во дворец, а сюда, на окраину?» «Молчишь, главный и сильнейший маг?» «А не так давно, лет 100 назад, как помню, был очень разговорчив». «Женевия, я тоже рад тебя видеть. Извини, не имею возможности поклониться тебе, как положено по этикету». И он звякнул цепями. Ого! Перед нами стояла средняя дочь владыки драконов. Я про нее прочитала в книге, что была необычайно красива, умна и образована, а молва до меня донесла, что хитра, властна и порой жестока. И да, даже при плохом освещении можно было сделать вывод, что красотой драконица обладала редкой и яркой. И сейчас она стояла так близко к Жертьену и так на него смотрела, что у меня внутри все сжалось от ревности. Вот черт, о спасении надо было думать, а я дура безмозглая. Вся загорелась от сознания, что по всем параметрам проигрывала этой красотке. Но меня быстро отрезвило, как только взглянула на другую женщину. Вторая вошедшая так и ела меня оранжевыми глазами. И надо же, мой разум не совсем атрофировался. «Мариния!» — мелькнула в голове такая догадка. «О, сейчас меня могли побить. Именно это желание было написано в том взгляде, да и в напряженной позе женщины. Что ей надо было? Пришла посмотреть на соперницу? Или все же повинуется желанию уничтожить меня?» «А кого ты прячешь за спиной, Тьен?» Начала далее интересоваться уже мной, королевская дочь. И голос ее сделался слишком уж мягким, чтобы я поверила, что у нее ко мне имелось только лишь обычное любопытство. «Неужели сейчас увижу твою избранницу? Очень интересно узнать, перед кем же ты в итоге склонил свою голову и колени со спиной». Арилгон сказал, что в человеческой женщине нет ничего интересного, так? Серая мышка. Но у него-то не было выбора. В отличие от тебя. Мышка, где же ты там прячешься? В мое плечо впилась жесткая хватка. Жертьен дернулся и попытался встать, но короткая цепь, конечно, не позволила ему сделать это. А сильные пальцы драконицы давили и сжимали, и грозили оставить синяки на моем теле, если бы сопротивлялась и далее подняться на ноги и выйти из-за спины демона. Мне пришлось подчиниться желанию Женеви и хорошенько рассмотреть меня, поэтому не стала упираться, когда она потащила меня к той стене, где была щель под потолком, из которой струился тусклый свет. «Твой муж, Мариния, был прав», — пренебрежительно фыркнула принцесса и отдернула от меня руку. Точно поняла, что ей попалось в пальцы нечто неприятное, если не грязное. «Обыкновенная человечка. И так, понимая, даже по земным меркам, девушка не стояла в ряду первых красавиц. Мне жаль тебя, Тьен. Судьба сыграла с тобой злую шутку, на мой взгляд, даже жестокую». «Все? Ты отвела душу, Женевия», — спокойно заговорил Жертьен. «Теперь, может быть, перейдешь к делу? Не для того же ты явилась на эту окраину, чтобы поздороваться со мной. Давай выкладывай, что хочет от нас твой отец, войны или мира?» «Ты как был неучтив, так ближе к делу, принцесса Женевия, ведь ты хорошо знаешь моего брата Мартея. Если я неучтив, то что можешь сказать про этого весельчака вояку? А у него есть четкие указания другого брата, Дарминга, который еще и суров ко всему прочему, и шутить совсем не любит. В общем, чтобы быстрее донести мысль, скажу, что если тянуть время, то оно сработает против мирного урегулирования конфликта». «Вот я и говорю», — прищурила зло глаза драконица. «Шел бы ты отсюда уже побыстрее, Жертьен, к своему брату, что стоит с войском на близкой отсюда границе». «Без жены я не пойду», твердо заявил демон. «А она тебе не жена», хохотнула принцесса. «Третьей привязки ты не позаботился сделать? Хватит, Женевия! Мы зря тратим сейчас время, сама это знаешь. Быстренько скажи слугам, чтобы сняли с меня цепи. И если будешь так мила, что и дальше не задержишь нас здесь, то я так и быть и тебя приглашу на свою свадьбу». Демоница фыркнула и резко развернулась на каблуках и пулей вылетела из камеры. За ней поспешила и Мариния с двумя стражниками. «И что это значит?» — перевела я удивленный взгляд захлопнутой двери на Тьена. «Ей надо перебеситься», — спокойно объяснил маг ситуацию. «Сейчас найдет себе жертву, наорется, побесится, потом прикажет снять с меня кандалы». «Ты в этом уверен?» — стала напряженно всматриваться в его глаза. «В первой части своего утверждения абсолютно. Это особо вспыльчиво от природы, ее огненная сущность постоянно выбирается наружу, даже когда Женевия в человеческом теле». «А во второй? Есть риск, что...» «Она даст приказ разделаться со мной? Не думаю. Эта дама порой очень несдержана, но не дура. Да и приказ отца не нарушит. Я поддела ее лишь для того, чтобы быстрее дошла до точки кипения, выпустила пар и...» «Не смотри на меня так. Она ничего нам не сделает. В противном случае точно разразится война. И хоть наше королевство и лишится сильного мага, но есть и другие, помимо меня, и воинов у нас на данный момент намного больше, чем у драконов. Я ставлю на мирное разрешение конфликта. Иди сюда, малышка. У нас появилось еще немного времени, надо им воспользоваться с толком». Мне было не до поцелуев, если честно. Оттого и уселась на скамью вместо того, чтобы откликнуться на приглашение. А потом взгляд мой упал на брошь, что украшала ворот платья. «Жертьен, а если бы у тебя были сейчас свободные руки, это увеличило бы наши шансы на спасение?» «Кто его знает? Дверь с этой стороны точно не открыть. А почему ты спрашиваешь об этом?» «Я могла бы попытаться снять с тебя наручники. Видишь ли, у меня тоже есть кузен, и он очень шустрый малый был в детстве. Сейчас он женатый мужчина, остепенился, имеет двоих детей. Куда ты клонишь?» «Было дело, мы с ним забавлялись. Играли в преступника и полицейского, одним словом». «Хочешь попробовать открыть замок? И чем? Магией же ты не обладаешь». Зато у меня есть эта брошь и две умелые ручки. Попробуем? Почему бы и нет? А ошейник снять сможешь? Начни с него, милая. Тогда бы дальше я сам справился со всеми проблемами. Хорошо. Сиди спокойно. Пыхтела я над замком ошейника долго. Он никак не хотел мне поддаваться. Но потом раздался глухой щелчок, и я встретилась с очень удивленным взглядом синих глаз. Что еще я про тебя не знаю, малыш? А может, ты соберешься с мыслями и перенесешь нас отсюда куда-нибудь подальше? Совсем далеко после этой штуки, он указал на светящийся теперь уже на полу ошейник. У меня сейчас не получится. В следующий миг маг уже потирал запястье в тех местах, где с ними контактировали только что наручники. А вот в лагерь Мартея вполне можно переместиться. Иди ко мне, Иринес. Дальше был палаточный город в чистом поле и вопли главнокомандующего. Как он несчастлив, что ему теперь не придется помахать рогами, пощелкать клыками и побряцать оружием. Я пока что еще ни одного высшего демона в полной боевой трансформации не видела и, признаться, не стремилась к этому. Вот и стояла и радовалась, что все обошлось миром. А то мне помнится, и удлинившихся клыков у некоторых хватило, чтобы не на шутку испугаться. Я девушка впечатлительная. А тут еще Мартей полез меня обнимать. Я, кстати, от этого растерялась. Все же помнила, что с некоторых пор он мне мужем земным приходился. Он явно об этом тоже не забыл. Но еще и шалил. Вот было у меня такое чувство, что решил досадить брату. Так принялся ко мне и льнуть. А Жертьен сначала сохранял невозмутимый вид. Потом его выдержка дала все же трещину и начал на глазах звереть. Мартею бы, по моим понятиям, порадоваться, что довел брата до нервного тика, да и отступить. Но нет, того чего-то дальше понесло. Это что же он, правда выходила, решил заявить о своих правах на меня? А надо было сразу родным открыться, что она твоя истинная пара. Сердился не на шутку кореглазый демон и наступал на брата. Это что же выходило, Дарминг использовал кузена в своей игре вслепую, и тому только что стало обо всем известно? Ох, у меня от этих братьев-демонов голова шла кругом. Или тебе нравилось наблюдать за мной, как я? В общем, ничего не знал про вашу истинность и знать не хочу. Иринес уже замужем за мной, и я от нее, как это делал ты, не отступлюсь. После этих слов Жертьен ухватил Мартея за грудки и дернул на себя. Главнокомандующий этого не потерпел и ответил тем же. Я решила их разнять, и так вышло, что через некоторое время мы этаким клубком выкатились в тронном зале Дворца Демонов. Как так получилось? Да, оказалось, штатные маги настроили временный пространственный портал, чтобы Дарминг мог попасть в лагерь. А вышло, что мы трое в переход провалились. Ух, и взревел тогда на нас повелитель. «Прекратить!» — кричал король, еще не разобравшись, что на самом деле произошло. Но потом он тоже здорово завопил, может, даже еще громче, а в конце заявил. «Если так, то я себе эту женщину забираю. Все слышали? Она мне тоже еще в школе понравилась. Вот так. И кто посмеет мое решение спорить?» Горящими глазами Дарминка обвел и замерших братьев, и собравшихся вокруг вельмож. «Я!» — выступил вперед Жертьен. А Мартей остался стоять на месте. Мне же на ухо кто-то прошептал, что против повелителя, если без использования магии, то никто не устоит. И тут, как гром с ясного неба, раздался снова голос короля. «Биться без магии!» «Согласен!» «Отлично!» — хищно взглянул на младшего брата Дарминг. И они с минут умерились кровожадными взглядами. Мне же не верилось, что это не розыгрыш. Не хотела убеждаться, что все происходит по-настоящему. «Мать, проследи, чтобы невесту готовили к обряду!» И меня кто-то с обеих сторон подхватил под локти и куда-то повел. Оказалось, в мою же спальню. А через несколько минут туда же набилось такое множество народу. В общем, мне постоянно было дурно. И мне пихали что-то под нос. А еще огромное количество чужих рук тянулось ко мне. Одни, как оказалось, обмеряли, чтобы немедленно подогнать по фигуре некое платье. Другие что-то там делали с моей кожей, и не было понятно, чем она плоха. Что же понадобилось третьим, четвертым и прочим, вообще так и не поняла. У меня голова шла кругом, ноги подкашивались, сердце то останавливалось, то хотело выскочить из груди. Все! Не выдержала в какой-то момент моя психика и подала мне сигнал, что пора паниковать и закатывать истерику. Пошли все отсюда, вон! Я сказала, вон! Все вышли, но на смену им пришла королева-мать. Она что-то мне говорила, но мне казалось, что она только рот раскрывает и хмурится. Видно и правда, все, у меня мозг начал плавиться. «Это насилие!» — себя я, как ни странно, слышала. «Вы понимаете? Так нельзя!» «Это соблюдение традиций!» — строго ответила повелительница. Ну, хоть слух вернулся уже кое-что, но с остальным я все равно была категорически не согласна. «Не пойми, за кого я не пойду!» заявила ей совершенно твердо. «А не пойми кто, это мой старший сын?» подняла она вопросительно бровь. «Повелитель всех демонов Вулкании? Самый сильный из существующих воинов! А какой он мужчина!» подозревала, что именно последнее высказывание будущей свекрови довело меня опять до белого коленя. «Да хоть! У меня перехватило дыхание. Этому способствовал еще и звук каких-то мерзких труб со стороны дворцовой защитной стены. Да, оказалось, это был он. Сигнал к началу боя. Как поняла это, так вскочила и кинулась к раскрытому окну. А там... На поле за стеной приготовились драться 2-3-метровых чудища. Не описать словами, как ужасно мощно и страшно они выглядели. Я тут же подумала, а ведь один из них Жертиен. О, это надо было пережить, но никто не давал мне на это времени. Рогатые монстры начали сближаться. Тут я вскрикнула и прижала руку к груди. И один из чудищ, тот, что вроде бы был чуть меньших размеров, моментально повернул в мою сторону голову. «Жертиен!» — загласила я во всю силу связок и тут же в страхе захлопнула рот. А потом еще начала озираться. Вдруг кто бы чужой прилетел на голос. Замумукалась с этими их зовами. Пока я вертелась, поединок уже начался, и мой любимый пропустил из-за моих криков, как оказалось, несколько ощутимых ударов соперника. Не могла я на такое смотреть, не было на это сил, да и нервы подходили к концу. «Ириннес!» — за плечом стояла королева. «Тебе не за окно сейчас надо выглядывать, а к свадьбе готовиться. Девушки, помогите своей хозяйке прийти в ванную комнату». Выходит, 13 служанок уже вернулись в комнату, потому что их цепкие лапки так и вцепились в меня и потащили от окна. «Ух, и выглядишь же ты, девочка!» — качала на меня головой повелительница. «Губы разбиты, под глазом синяк, да и все лицо опухшее, страх!» «А вам бы не мой внешний вид осуждать, мать двух демонов, чтоб их, а сделать бы хоть что-то, чтобы тех рогатых разнять!» «Девушки, сотворите из вашей хозяйки нечто пригодное для брачного ложа». «Нет, ну на разных языках разговаривали». И меня все же уволокли в ванную. А как оттуда вышла, так увидела, что королева-мать покинула мою комнату. Только вздохнула с облегчением, как в помещение запорхнул парикмахер. Его увидала и со стоном повалилась на кровать. Ворд Винпринт находился в прекраснейшем настроении, а еще был очень весел. И он, смеясь, предложил мне спор на победителя поединка. Еле удержалась, чтобы не запустить в него оказавшимся под рукой подсвечником. «Что вы так переживаете, дорогая?» — искренне удивился он мне. «Исход боя предрешен. Взгляните на своего летуна. Какие у него крылья!» «А при чем здесь пострел?» Этот шустрый малый, кстати говоря, сразу же оказался рядом, как только я снова появилась во дворце после похищения. «Ну как же, известно, что окрас их крыльев указывает на подходящую пару для перемещенной из другого мира невесты. И что? У этого негодника постоянно меняются цвета». «Да нет же, он правильно указывает на Жертиена Ван Лагона». «Уверены?» Я протянула руку в сторону мотылька, а он моментально на нее сел. «Вот же, взгляните, он снова трехцветный». «Правильно, потому что фиолетовый — цвет королевской семьи. Синий означает наличие у будущего мужа большого заряда магии. А зеленый? Принц еще и состоит на службе в армии. Как иначе, если сильный маг?» «Вы мне зубы сейчас заговариваете, да? Я вас поняла, чтобы сидела спокойно и дала себя причесать. Это что же получается, если вашим словам взять и поверить?» «Но возьмем Дарминга. Фиолетовый цвет его, синий, у всех мужчин Лагон есть магия, а зеленый, король же стоит над всеми, над главнокомандующим тоже». «Не хотите меня слушать, не надо», — поджал губы парикмахер. Правда, всего на несколько минут. Дальше они с летуном начали изводить меня, пересказывая, что им видно было в поле за дворцовой стеной. Когда снова явилась королева-мать, я была вся измочалена, и в прямом, и в переносном смыслах. А там и трубы те мерзкие возвестили, что поединок окончился победой одного из соперников. А мне никто не пожелал даже намекнуть, что там произошло, кто невесту выиграл. Надо ли говорить, что в храм на обряд венчания меня тащили почти бесчувственно? Поставили мое дрожащее тельце около какого-то массивного камня, уставленного горящими свечами. И я решила, что это и был алтарь. Выходила, следовало только дождаться жениха. И он явился. Вырос, как из-под земли, и взял меня за руку. Повернулась к нему и... закричала не своим голосом: «Ты!» Рядом стоял Мартей и поддерживал. «Я?» «А что так кричать? Кто-то же должен отвезти тебя к супругу. Обычно это делает отец или кто-то из близких родственников. Получается, что у тебя в вулкане нет никого ближе меня, Иринес. Все же, как ни крути, а я твой земной муж». Этот кореглазый демон был очень доволен моей растерянностью. «Мартей, если ты такой единственный родственник, быстренько шепни мне, кто там будет ждать меня у алтаря. Пожалуйста». «Не могу, девочка моя. Терпи, обычаи того требуют». И он еще удивил меня тем, что набросил на голову фату. «Мне, разумеется». «А это зачем?» Возмутилась я, так как ткань была довольно плотной, и все вокруг начало расплываться. «Мне плохо так видно». «Как же? Ты сама говорила, что это такой земной обычай, детка. Я правильно обернула еще и грудь, и плечи. А молитву произносить будешь? Сейчас самое время, потому что я через пару минут вручу тебя жениху в собственные руки. А они у него крепкие. Больше никогда от себя женушку не отпустят». «Ну, ты готова?» «Веди». Я заметила, что и Мартей держал меня под локоток довольно цепко. Чему быть, как говорится, от того уже не убежать.